А чего раньше так не летал? Даже Сабитыч сегодня успел покемарить, пока ты кружился рядом с полосой. Показатель. Значит, Карим был уверен во мне. Раньше смысла не было, а тут на войну ехать. Захочешь жить и не только летать научишься? Посмеялся я. Добро. К вертолету подошел Димон, застегивая на голове шлем. Топливо было заправлено, а командир дал заключительные указания перед вылетом. Если не наблюдаете площадку, лучше не садитесь. Все как вчера отрабатывали, дал указания Ефим Петрович и вышел из вертолета. Через полчаса мы уже снова выруливали на взлетную полосу. Батыров выглядел сосредоточенным. Внимательно читал записи в наколенном планшете и быстро осматривал пространство вокруг. А в кабине тем временем становилось душно. Я открыл блистер, но перед взлетом его нужно будет закрыть. Во время полета это и вовсе скверная привычка, держать блистер открытым. У многих инструкторов в летном училище потом сильно болит правое или левое колено. Ветер постоянно дует в чашечку и со временем колено начинает болеть. «Командир, а разреши мне взлететь?» – спросил я. «Запретил. Не положено по условиям полетного задания», – протараторил Батыров, который уже обливался потом. «Как скажешь». Прошло еще около минуты. Мы по-прежнему стояли на полосе в ожидании, когда Димон разродится. Он уже по второму кругу все проверил. Я вопросительно посмотрел на Сабитовича, но тот пожал лишь плечами. Карим наклонился ко мне, чтобы не говорить по внутренней связи. «Не тереби его, он после той грубой посадки собраться никак не может. Вчера сильный нагоняй получил от Петровича», — сказал он мне на ухо. «Теперь ясно, о чем енот Эльф и Батыров разговаривали. Крона, 207 и краткое, карту выполнил, взлет», — запросил Батыров, и руководитель полетами дал разрешение. Димон аккуратно взлетел, на секунду завис, и перевел вертолет в разгон. Снова вибрация и жужжание со всех сторон. Я сразу достал карту, чтобы контролировать местоположение. Крона, 207 и краткое, взлет произвел. Отход по маршруту, высота 50, доложил Батыров. Разрешил, 207 и краткое. Димон отвернул вертолет вправо и направил его вдоль дороги, ведущей в Термис, единственный характерный ориентир в Каршинской степи. Параметры он держит хорошо, можно хоть инструкцию экипажу по нему сверять, но на такой высоте в Афганистане летать нельзя. «Командир, они же летать не разрешают?» «Не положено», — резко сказал Батыров. «По-своему он прав. Полеты на предельно малой высоте ниже 50 метров нам не разрешали. И даже так, начинает захватывать дух, когда проносишься над песчаными и скалистыми валунами в непосредственной близости. Командир, предлагаю отработать маневры. Как раз можно скрыться за сопками. Работаем», — предложил я. «Использование складок местности очень помогает при защите от ударов с земли. У нас задание другое. Я еще раз проверил номер упражнения, по которому мы выполняем полет. Да, маневрирования в нем нет. Где площадка?» — возмутился Батыров. «Спорить в кабине нельзя. Каким бы ни был по характеру Батыров, он на борту главный. Я осмотрел местность. Одна, вторая сопка, а между ними ровная площадка с едва пробивающимися зелеными верблюжьими колючками. Надо другую поискать. Ветер сложно определить», — подсказал я. «Площадка окружена сопками. Ветер может меняться, а для вертолета это очень важно. Тем более, что заходить на площадку нужно будет на пониженной скорости. Рассчитай курс захода на площадку в районе вон того солончака», — дал мне команду Батыров. «Вот это уже командир. Поставил задачу, можно сказать», — быстро определил ветер. «Курс 290 градусов, скорость 100, передал я параметры захода на площадку. «Будем заходить на 80 км», — проворчал Батыров. «Командир, высота 100 метров, скорость 100 км», — настоятельно сказал я. «Скорость 80. Ветер на площадке?» — запросил Батыров. «Встречный. По силе 40 км», — ответил я. «Такие данные нужны, чтобы рассчитать точку начала разворота. В боевых условиях все часто делается на глазок. В мирной обстановке можно и рассчитать точно». Димон слегка задрал нос в тот момент, когда мы пролетели площадку. «Секундомер», — нажал я на кнопку пуска часов фачс на моей приборной доске. «Прошли над площадкой. Смотрю на высотомер, а Батыров уже занял 150 метров. Высоко. Раньше загасим скорость. Выполняю разворот», — произнес Димон. «Раньше времени. Высота большая. Совсем мой командир не соблюдает расчетные параметры». Вышли на посадочную прямую. «Высота 120, скорость 80», — доложил я, вертолет тормозится слишком быстро. Стрелка указателя скорости подходит к очень неприятной отметке, еще и снижается с большой скоростью. Вертикальная 6, доложил я, но Димон молчит. Ми-8 уже начинает трястись. Я один из нас двоих понимаю, что с первого раза не зайдем на площадку. Поступательная скорость падает, а вертикальная растет. Уже и правая педаль на упоре. Командир, обороты проваливаются, доложил я, посмотрев на указатель оборотов двигателей. Стрелки приближаются к значениям 88%, Димон не реагирует. Бросил взгляд на него, а он тупо смотрит вперед и держится за ручку. С кончика носа капает пот. Это ступор. Вертолет начинает дрожать сильнее. Кренится то влево, то вправо. Командир, крикнул я по внутренней связи, схватившись за органы управления, но результата нет. Вертолет медленно начинает заваливаться влево. Батыров очнулся, но движения судорожные. Он только раскачивает Ми-8. Доли секунды, и мы начинаем падать. Глава 8. Все происходит очень быстро. Вертолет резко пошел вниз. Главное, правильно определить, в какой задничный режим мы сейчас попадем. А времени нет. Долго размышлять не пришлось, обороты двигателей упали, вертикальная скорость стремительно растет, но обороты несущего винта не падают. Мы попали в вихревое кольцо. Если не успею вмешаться, нас раскрутит, и мы плюхнемся в этой степи сильнее, чем на заснеженную площадку в Соколовке. «Руки убери!» — крикнул я, не нажимая кнопки самолетного переговорного устройства СПУ. Карим тоже все понял прекрасно. Тут же он начал отсчитывать мне высоту, вертикальную и поступательную скорости. Ручку управления я направил вперед, опустив нос вертолета на 10 градусов. Ми-8 перешел на пикирование и начал разгоняться. Скорость 70, высота 40, 35, 30, отсчитывает Сабитович. Земля приближается. Уже можно разглядеть все трещины на солончаках. Дыхание остановилось, во рту пересохло. Скорость 80, подсказал Карим. Теперь можно выводить. Рычаг шаг-газ начинаю поднимать вверх. Правую педаль отклоняю, но она почти уже на упоре. Снижение замедляется. Ручку управления на себя. В воздухе появляются клубы пыли, а радиовысотомер сигнализирует об опасной высоте. Высота 20-15 фух. Выдохнул Сабитович. Ручкой управления выровнял, переведя вертолет в горизонтальный полет. Проносимся у самой земли. Перед глазами склон одной из сопок, но успеваю принять влево. Пошли в паре метров от склона. Успели вывести. 10 метров, сказал я, работая ручкой управления и держа скорость 120 км. Димон по-прежнему продолжал смотреть перед собой. Вентилятор дул на него, поднимая вверх выбившиеся из-под шлема волосы. «Командир», — запросил я Батырова. Ответил, спокойно сказал он, облизнув губы. «Ты живой?» «Да». «Просто тут зад-зад», — попытался он что-то сказать. «Мне так и хочется продолжить за него, что у нас была сейчас задница». «Что зад?» — задумался я. «Готов взять управление?» Я посмотрел на Сабитовича, которому эта идея не понравилась. После такого захода на площадку у любого отпадет желание летать с Батыровым. Однако задание нужно выполнить, иначе будем отвечать на неудобные вопросы. «Давай вместе, подстрахую», — предложил я, и Димон кивнул. «Выполняем снова набор высоты. Проходим площадку и разворот на рассчитанный мной угол. Прямая, скорость 100, вертикальная 2. Начинаем снижение», — доложил я. Димон продолжает заходить, но слишком рано гасит скорость. Упираюсь в ручку, чтобы он не задирал нос. «Высота 60», — подсказывает нам Сабитович. Вижу, как у него правая нога слегка дергается, а дверь в грузовую кабину уже открыта. Скорость 70, вертикальная 2. Не тяни на себя, зависнешь, кричу я, не выходя в эфир по внутренней связи, чтобы мои слова не были записаны на бортовой магнитофон. Но Димон меня не слышит. Продолжаю бороться с его ошибками в технике пилотирования. Он еще и рычаг шаг-газ тянет себе под мышку. Левой рукой придавливаю рычаг, чтобы он не мог его задирать вверх. Высота 40, 30, 20, считает Карим, смотря на радиовысотомер. Подходим к земле и начинаем разметать пыль. Не зависаем, а проходим дальше. Тряска усиливается. Карим что-то говорит, но уж слишком шумно сейчас в кабине. В наушниках раздается сигнал опасной высоты. В стороны начинают лететь камни, песок и верблюжья колючка. Видимость падает до нуля. В нижнем блистере можно разглядеть площадку. Никаких скалистых валунов нет. Скорость 20. Внимание, касание. Громко доложил я, и вертолет опустился на основные стойки. а затем и на переднюю. Чуть прокатываемся вперед и останавливаемся. Пыль еще не накрыла нас, но уже начинает затмевать солнце. «Взлетаем!» — крикнул я, и Димон потянул рычаг шат-газ. В кабине потемнело. Пыль начинает закрывать весь обзор. Постепенно отходим от земли и продолжаем набирать высоту. Димон пытается толкнуть ручку вперед, но я не даю ему этого сделать. Рано. Нужно выйти из пыльного облака, а уже потом разгоняться. Пыль постепенно остается внизу. На режиме весеннего поднимаемся на 10 метров и начинаем разгон. Скорость растет. Стрелка высотомера остановилась на значении 50 метров, а в кабине витают крупинки песка. «Как ощущения?» – спросил я по внутренней связи, но Батыров молчал. Сидит, будто ворон на ветке. Насупился, нахохлился и уставился перед собой. На щеке только размазанная грязь. Пыль попала на влажную кожу, а Димон растер. Повторили подобный заход 3 раза. Результат был прежний. Как застыл Димон, так и не смог оттаять. У меня сложилась картинка. Пилотировать он умеет, но морально неустойчив. Слишком в нем сильно сидит груз той аварийной посадки в Соколовке. «Командир, все хорошо?» – спросил я, когда мы вышли из очередного пыльного облака. Карим посмотрел на меня, а потом решил слегка дернуть за плечо Батырова. Реакции 0. Я наблюдал, что делает Батыров в процессе управления вертолетом в данный момент. Он то рано загасит скорость, то разгоняется. Будто рядом со мной не командир звена, а курсант на первой летной смене. Сабитович не выдержал и еще раз дернул за плечо Димона. Тот сразу очухался. Вот это он зависает в моменты ступора. «Летим на аэродром», – тихо ответил Батыров и начал связываться с руководителем полетами. Вышли в район аэродрома и выполнили посадку. Батыров все сделал сам, как будто и не было у него помутнения. Можно сказать, идеальная посадка. Зарулили на стоянку и начали выключаться. Батыров что-то помечал себе в планшете, но так и не проронил ни единого слова. Понятно, что человеку сейчас в душу лезть не стоит, но он не один на борту. А если бы у нас полная кабина десантников была, или раненых, очередной такой ступор может быть фатальным. «Готовимся на завтра повторить», — сказал Батыров, но Сабитович не поверил своим ушам. «Что повторить?» — спросил Карим. «Посадки на площадку». «Ну, тут Батыров уже перегибает». Карим в прошлый раз смолчал, но в этот может и не пойти на преступный сговор. Надо сначала разобраться Димону в себе, а потом уже садиться в кресло. Надо объективный контроль снять. «Обороты провалились во время захода на площадку», — произнес Сабитович, записывая что-то в блокнот. «Понятно. Как посмотрит, скажешь. Все равно готовимся», — сказал Батыров и начал собираться. Карим вышел в грузовую кабину, пропустив вперед Димона. Как будто ничего и не произошло. Вот так взял и ушел. Батыров обошел вертолет спереди и, не расписавшись в журнале, направился в сторону командно-диспетчерского пункта, КДП. Там должен был через полчаса быть предварительный разбор полетов. Я взглянул на Карима. Без слов понятно, что он совсем не в восторге от очередного полета с командиром звена. «Командир, подожди!» — крикнул я, сдвинув блистер в сторону. «Некогда. В твоих же интересах». Эта фраза подействовала лучше, чем простая просьба. Я вышел из вертолета, на ходу снимая шлем и отстегивая планшет. «Димон бы хоть отряхнулся от пыли. Что у тебя?» — спросил Батыров. «Димон, надо что-то. Ты когда перестанешь меня Димоном звать? Дай подумать. Скорее всего, никогда. Ты понял, что сейчас произошло?» — спросил я. «А что?» — заходили на площадку, сели и взлетели. «Ты мне помог. За это тебе большое командирское спасибо», — ответил он и пошел дальше. «Зря он думает, что вот так может просто отмазаться. ПРР, Зорька, куда побежал?» Ускорился я за Батыровым и тормознул его, схватив за плечо. «Еще раз прикоснешься, получишь выговор, у меня их много, а вот у тебя могут появиться проблемы. Поясни», — поставил Батыров руки в боки. Я посмотрел по сторонам. Людей слишком много, чтобы доходчиво объяснять командиру звена, где он не прав. Рядом увидел стоящий кунг, за который можно зайти. «Иди сюда», — показал я ему на вкопанную будку. Место я выбрал не самое удачное, но других не было. Вкопанная будка оказалась аэродромным туалетом. Запах соответствующий, как и обильное количество мусора вокруг. «Тут воняет», — произнес Батыров, когда мы зашли за будку. «Ничего, а теперь слушай. Чтобы нам троим вот в такой вот выгребной яме не оказаться, следует пересмотреть свое отношение к происходящему. Давай признаем, что у тебя проблемы», — сказал я, тыкая в сторону будки. «Моя проблема — это ты», — Клюковкин, все через задницу из-за тебя пошло. Это проблема сегодня, тебе жизнь спасла. Также борттехник, который не потерял контроль над собой. А ты сейчас Д'Артаньяном прикидываешься тут. Батыров промолчал, дрожащей рукой достал из кармана пачку бома и закурил. В чем дело, Димон? Мы, экипаж, должны доверять друг другу, спокойно сказал я. Командир звена помотал головой. Сложно парню признаться, но другого пути нет. Доверять? Что ж, ты все правильно говоришь. Аварийная посадка из головы не выходит, и все равно не договаривает. Еще и академия накрылась медным тазом. Командировка тут же нарисовалась. Магнитные бури и все такое. Хорош, Дим, ни один летчик никогда не скажет, что боится. По твоим глазам вижу. Батыров не ответил, но мне и без его подтверждения понятно. Да, парень боится, как и все. Проще всего ему сейчас прийти к командиру эскадрильи и сказать, что он не готов. Но что с ним будет в полку? Клеймо на всю жизнь. Как говорили в моей прошлой жизни, 500-й. Я рапорт пойду напишу, пускай отправляют обратно. Только он это сказал, к нам прибежал Леня Чкалов. Запыхался, вспотел и смотрел на нас широко раскрытыми глазами. Мужики, ну вы нашли где курить. Тут вообще-то воняет. Леня, ты чего прибежал? Понюхать? Резко спросил Батыров. Командир, я. Головка, ты. Говори быстрее, а то и правда воняет, прервал его Димон. Вот так голос прорезался у Батырова. Выплеснуть хочет весь негатив. Жаль, что Леня попался под горячую руку. Петрович зовет. Разбор уже прошел, а вас нет, ответил Чкалов. Батыров посмотрел на меня и пошел в сторону КДП. Чего это он? Ты его разозлил? Спросил у меня Леня. Нет, жарко на улице. Тепловой удар. Я ускорил шаг, чтобы не отставать от Батырова. Камеско с нами кратко переговорил. Уточнил, как прошел полет и отпустил. Но в его словах звучали нотки сомнения. Все гладко прошло, четко зашли на площадку, взлетели и так несколько раз, спросил Енотеев, устало зевая. В классе кроме нас никого не было. Первым я говорить не буду о проблеме с первой посадкой, а надо было бы что-то сказать. Все равно по объективному контролю станет известно. Так точно. Все было гладко, громко отрапортовал Батыров. Добро, свободны, сказал Ефим Петрович, и мы вышли из кабинета. Как только мы отошли на достаточное расстояние от КДП, я решил спросить у Димона причину молчания. Чего не сказал про первую посадку? Не стоит. А по-моему, ты продолжаешь вокруг себя создавать образ идеального парня. Все боишься ручки испачкать. Зато у тебя они грязные. С твоими косяками никакая прачечная не поможет, огрызнулся Батыров. Вроде только поговорили нормально. Ничего парень не понял. Как хочешь, но ты дождешься, когда справа от тебя в кабине буду сидеть не я. Другой бы уже давно тебя сдал. Димон остановился и дернул меня за плечо. Воздействие было не сильное, но я решил повернуться к нему лицом. А чего же ты не сдал? С сарказмом спросил Батыров. И, правда, а почему? Раньше думал, что просто мне нужен друг в новом мире, а на самом деле другое. Мне в жизни выпал второй шанс. Почему же его не дать Димону? Считай, что я сентиментален. Мне давали шанс исправиться. Так что теперь и у тебя он есть. Пользуйся им грамотно, ответил я и пошел в сторону нашей казармы. Вечером в казарме практически никого не осталось. Я занялся опять подготовкой и чтением книги академика Вавилова. Так и уснул на кровати. Спал крепко. Да так, что даже не услышал всех громких разговоров парней, вернувшихся с города. Встав на утреннюю пробежку, в казарме сразу ощутил запах тяжелых изотопов спирта. А еще, странный аромат животного помета. Оглядев спальное помещение, стало понятно, что дошли все. Практически всем удалось полностью лечь на кровать. Штурман эскадрильи только застыл в полупозиции, туловище на кровати, а ноги согнуты в коленях и на полу. Так и храпит в неудобной позе. «Саня, а чем пахнет?» — спросонья спросил Леня, перевернувшийся на другой бок на соседней со мной кровати. «Праздником. Построение через час», — напомнил я и пошел к выходу из расположения. Стоящий рядом с дверью солдат зачем-то подглядывал в глазок, будто кто-то пришел. «Что там?» — спросил я, подойдя к нему. Он слегка задергался. Глаза забегали, а рука закрыла дверной засов. «Лучше не выходите. Там такое», — испуганно сказал боец, поправляя панаму. «Сначала подумал, что там проверяющий или кто-то из моих товарищей не дошел до расположения, заснув прямо на ступеньках. Тогда определенно его нельзя оставлять там. Бетонный пол холодный. Подхватить заразу можно запросто». Не задумываясь, открываю дверь. «Ох, ёптить!» — выдохнул я, увидев перед собой это чудо. Только оно было не в перьях, и совсем не мышь, а с огромным горбом. На площадке между первым и вторым этажами стоял верблюд. «Ты откуда такой?» — спросил я у него и взглянул на часы. «Время почти 8:00. Енот Эльф сейчас сам встанет на зарядку. Вот это будет номер. Надо хоть выпроводить этот корабль пустыни отсюда. Малец, иди сюда!» Позвал я солдата. Я в детстве с лошади пару раз падал. У меня к таким животным страх, трясся парень, прижавшись к двери. Да не боись ты, это ж верблюд. Посмотри, какое лицо у него доброе. Мы с парнем внимательно посмотрели на жующего жвачку верблюда. Но солдат не проникся к животинке. С бойца толку мало. Он вон спрятался и не выходит. Надо как-то выпроводить гостя. Кричать на верблюда тоже нельзя. Эти животные весьма обидчивые. Вернулся в расположение и пошел будить сначала Багу, а затем и Магу. Но эти ребята были в полной отключке. Еще более уставшим был Димон. Решил он вчера, видимо, обнулиться по полной. Леня успел закимарить повторно в мое отсутствие. «Чкалов, просыпаемся. Чего? Война? Ага, война в Крыму, все в дыму. Пошли, с верблюдом поможешь», — сказал я. «Сань, ты ж не бухал вчера, ты тоже. Пошли», — говорю. Чкалов надел спортивный костюм, и через минуту мы стояли на лестнице. Верблюд величаво и внимательно смотрел на нас, шевеля губами. «Так, это, верблюд», — сделал заключение Леня. «Да, настоящий», — продолжил рассуждать Чкалов. «Определенно, в полной комплектации я бы сказал. Седло в наличии, угу, и у него один горб. На Семена похож», — продолжил поражать меня своей эрудицией Леня. «Кто? Ну, верблюд. В моем селе был один. Семеном звали. Одна морда, один профиль. Правда, тот двугорбый был. Издеваешься? Его убрать надо отсюда», — сказал я. «Блин, ну тогда вопрос, а что он здесь делает? Ты потом по этому поводу напишешь диссертацию. Давай быстрее вытянем его», — подтолкнул я к действиям Чкалова. Вывести из здания казармы верблюда оказалось непросто. Даже похлопывание тростью, найденной рядом с седлом, не помогало. Вниз по лестнице верблюду было ступать страшно. Он оказался упертым и решил отомстить плевком. Чуть было наш Чкалов не влетел в стену, настолько была мощная струя. И хорошо, что не в глаза ему попал одногорбый. «Блин, вот вонь, тебе повезло, что это слюна. Была бы жвачка, и при попадании в глаза, конъюнктивит был бы тебе обеспечен», — сказал я. Похоже, в казарме верблюду понравилось. Неимоверными усилиями мы смогли вытолкнуть животное на улицу, но дальше он идти не собирался. Руки устали, он весит полтонны. Утирал Леня с затылка слюни верблюда. Придется как-то на нем ехать, до КПП совсем немного. Главное, проехать мимо штаба. ЭСТП, Чкалов, какой ехать? На улицу вывели, и пусть теперь идет куда хочет. Дальше не наши проблемы. Не знаю, кому в голову взбрело верблюда в казарму привезти, но мы и так оказали большую услугу. Леня замялся и насупился. «Ну, нет, так дело не пойдет, ведь однозначно начнут разбираться, откуда на территории части верблюд, и ведь найдут. Во-первых, не факт, что найдут. Во-вторых, нас никто не видел, когда мы выталкивали верблюда из казармы. Боец промолчит. Так, давай попробую сесть на него. У меня опыт езды на лошадях имеется. Думаю, что на верблюде не сложнее», — высказался Леня и погладил верблюда. «Ну что, Сем, сейчас я поеду на тебе до КПП». Делаю глубокий вдох и выдох. Устало прикрываю глаза. Чкалов в это время нагибается и стучит верблюду по передним ногам. Удивительно, но верблюд опускается на землю. Леня победно поднимает выше подбородок. «Сань, ты точно на нем не хочешь поехать?» «Я, это твоя идея и мне она не нравится. Выехать с территории части незамеченным, нужно постараться. Ну и зря. Напряги тогда солдат, чтобы какашки убрали. Там весь первый этаж усыпан ими», — сказал Леня и сел на верблюда. В груди неприятное предчувствие, будто червячок заерзал. «Слушай, давай ты не поедешь никуда. Слезай уже, прошу Чкалова, но он игнорирует меня. Но, или как там, куш, куш». Верблюд тут же начал вставать на задние ноги. Пришлось Лене отклониться, чтобы не перелететь через голову. Потом и вперед подать туловище, когда верблюд поднялся на передние ноги. «Так, половину дела сделали. Теперь надо ехать», — улыбнулся Леня, застегивая олимпийку спортивного костюма. «Леня, тебе лет сколько, слезай давай», — пошел я к верблюду, чтобы снять неопытного бедуина. «Саня, сейчас все будет. А ну, пшел». Чкалов так сильно ударил верблюда, что тот сорвался с места, как лошадь на ипподроме, даже пробуксовал на месте, отбрасывая назад мелкие камни. «Погоди, погоди», попытался я остановить. «Хорошо идет», громко орет Леня, удаляясь от меня. «Отворачивай, отворачивай». Пытаюсь докричаться до него, но без толку. Верблюд с Чкаловым в седле несется в направлении КПП. Однако, самый короткий путь был через плац, а там построение, да еще и кто-то с трибуны выступает. В это время наши советские войска оказывают интернациональную помощь афганскому народу. Было слышно чье-то выступление на плацу. Бегу за Чкаловым, но догнать никак не получается. Леня пытается то в одну, то в другую сторону его повернуть. Ничего не помогает. «Поворачивай, вправо принимай, Саня, управление в отказе, не могу». Леня тянул, упрашивал, бил ногами в бока, матерился, но результат один, верблюд несется на строй солдат. Либо Семен настолько сильно захотел послушать речь на плацу. «Сейчас ситуация стабильная, мы уверенно идем по пути», произнес выступающий и замолчал. «Конечно, ведь тут перед строем тоже уверенно несется по пути к КПП верблюд с наездником». На трибуне все задергались. «С дороги, зашибет, тормоза отказали», — кричал Леня, так и не свернул верблюд. Строй рассыпался, как кегли в боулинге. «Я скоро буду, не жди меня», — доносился до меня голос Чкалова. «Правду говорят ливийцы, невозможно скрыть любовь, беременность и езду верхом на верблюде. Пожалуй, тут я больше ничем не помогу. Разворачиваюсь и иду в расположение». Следы верблюда уже были убраны, вот только скрыть его присутствие в части не получилось. С другой стороны, разглядеть в орущем наезднике Леонида было сложно, он еще и лицо пытался прикрыть. Только я вошел в расположение, меня тут же остановил Камеско. Он только что умылся и еще не вытер с лица капли воды. «Бегал?» – спросил Ефим Петрович, утираясь полотенцем. «Да, форму поддерживаю, это хорошо». «Хорошо, что сегодня не летаем», – посмеялся Енотаев. «Все культурно, после программы время все уже были в кроватях». «Ага, ладно». Пошли считать, все ли на месте. Рядом с Дневальным зазвонил телефон. Рядовой представился и тут же вытянулся в струнку. «Товарищ подполковник, вас командир полка к телефону», позвал Ефима Петровича Дневальный. Енотаев взял трубку и поздоровался. «Знаю, не видел. Откуда у тебя тут могут быть верблюды и представители из армии?» «Видел». Повернулся Енотаев ко мне и внимательно посмотрел. Похоже, Ефим Петрович начинает понимать всю ситуацию. «В спортивном костюме? Да брось ты, мои спортом не занимаются. Да я тебе говорю, больше 100 грамм в одну руку не поднимают». «Хорошо, всего доброго», — попрощался Енотаев и повесил трубку. Ефим Петрович подошел ко мне и посмотрел внимательно своими глазами доброго енота. Он медленно почесывал бороду. Делал это так тщательно, что звук был похож на движение наждачной бумаги по дереву. «Бегал, говоришь?» «Так точно». «Угу, а верблюда не видел по дороге?» «ПФФ, откуда могут быть верблюды в воинской части?» «Вот и я то же самое сказал Петрову, а он говорит, что видел, и какой-то полковник из штаба армии видел». «Врут», — поинтересовался Енотаев. «На улице жарко, может, мираж увидели?» «Клюковкин, опять за старое я уж подумал, ты за ум взялся», — повысил голос Енотаев. «Командир, какой верблюд бегал я, начал я косить под дурака». «Да все уже понял, Камеско, только не хочу я признаваться, не поймали же меня за руку на этом верблюде. Кто видел, что ты бегал? Свидетели есть?» «Конечно, вон, Дневальный видел, как я из расположения выходил». Подполковник повернулся к рядовому, тот смело отрапортовал, что так и было. «Молодцом, уже себе заработал презент. А на улице, кто тебя видел на пробежке?» Тут дверь в расположение открылась, и появился запыхавшийся Леня. Лысина блестит от пота, а олимпийка завязана на поясе. «Ты где был?» — сразу наехал на него Енотаев. «Мы сейчас так с Семеном пробежались. Пару килограмм скинул», — запинаясь, ответил Чкалов. Камеско повернулся ко мне и вновь начал чесать бороду. «Вот, у него есть свидетель, Семен. А твой где?» «Клюковкин. Я интервальную тренировку делал. Ускорение, прыжки. Все ясно. Моего заместителя буди. Построение», — громко объявил Енотаев. Не прошло и 5 минут, как заместитель Ефима Петровича начал строить всех на центральном проходе. С первого раза построиться не вышло, не хватало 10 человек. Объявили повторное построение после завтрака. На него пошли только я и Леня. После построились еще раз, и вышло на 10 человек больше. И только на третьем построении вышли на цифру, равную списочному составу. Итак, товарищи, разгульный образ и пьянство до добра не доведут. У меня вопрос, откуда появился верблюд в части? В строю все задергались, но никто не смог вспомнить о вчерашнем вечере. Ну, или не захотели вспоминать. Командир, а что за верблюд? Повторил мой вопрос Батыров. Местный, одногорбый вроде, сурово сказал Енотаев, смотря на подчиненных. Настоящий, уточнил мага. Енотаев махнул рукой. Понятно, что правды он не добьется, так что его решением был введен сухой закон на неопределенный срок. После построения, Ефим Петрович вызвал меня и Батырова в ленинскую комнату. Зайдя внутрь, он сказал закрыть дверь на защелку. Не хочет, чтобы нас отвлекали. Ты в состоянии говорить? Спросил Камеска у Батырова. Так точно, устало кивнул Димон, заправляя майку в спортивные треники. Добро, а теперь, вы мне расскажите, как вчера ваш экипаж чуть снова не разложил вертолет. Глава 9. К ливийской поговорке про невозможность скрыть езду на верблюде, надо добавить еще и материалы объективного контроля. Чего молчим, сычи? Сказать нечего. Подошел Енотаев к каждому из нас и внимательно посмотрел своим взглядом енота. Пока еще доброго, но не за горами и ухудшение настроения Камеска. Сегодня уже получилось закосить под дурачка. Попробую еще раз. Командир, а вы про какой вертолет? Спросил я. Саня, не доводи дело до греха. У меня еще этот верблюд в памяти сидит. Твои выкрутасы не к месту, громко сказал Енотаев и сел за стол напротив нас. Вы так и не сказали, какой вертолет, продолжил я гнуть линию несознанки. Камеска хлопнул по столу и схватился за майку, надетую под куртку комбинезона. Он так ее дернул от злости, что послышался звук рвущейся ткани. «А-а, вы про этот вертолет, так там все было хорошо, с вами же летали, отказов у нас не было», сказал я, но Енотаев был уже на грани. «Хорош, Саня, я твои показания выслушал, теперь слушаю твоего командира звена, что скажешь, Дмитрий Сергеевич», обратился к Батырову Камеска. Тут Димон решил долго не сопротивляться, рассказал все как было, и даже отметил, что это я вывел вертолет. Зря. Лучше бы придумал что-нибудь про степных орлов, ястребов, мух, мошек или еще про какую-нибудь летающую живность. Посетовал бы на то, что до птиц, к сожалению, не доводили телеграмм по профилактике безопасности полетов. Рассказал бы, как мы героически ушли от столкновения, спасли социалистическое имущество, не допустили загрязнения окружающей среды. И все это согласно порядку действий в особых случаях, записанных в инструкции экипажу Ми-8МТ, а он взял и сознался. «Вину признаю, готов понести наказание», — произнес Димон. Я выдержал паузу. Енотаев вслух рассуждал, кто такой Батыров, баран или олень. Определить не получилось. Надо вступать в разговор, пока Камеска не выдвинул идею послать Димона ко всем чертям. Ну а потом и в Соколовку. «Мы с тобой уже говорили наедине, Дмитрий Сергеевич. Я тебе давал шанс, но ты так и не смог себя перестроить. Через час рапорт у меня на столе. Вещи сдать. Документы сейчас оформим и свободен. Товарищ командир, Клюковкин, к тебе претензий нет. Два раза ты его жопу спас. Не будем доводить дело до третьего. Я предполагал, что сдает нас Карим». После слов Камеска уверенность в этом повысилась. «Я-то думал, мы экипаж». Димон был в двух шагах от двери, когда я решил пойти ва-банк. «Меня не выгонит, а у Батырова другого шанса не будет. Надо попробовать разыграть бюрократическую карту, которую не выносят такие боевые командиры, как Енотаев. А он командир не штабной, а именно боевой. Командир, пару минут вашего времени, а потом Димон пойдет за бумажкой», сказал я, подошел к столу и облокотился на него. «Саня, хватит, вот и прекрасно. Я хочу сказать, что не стоит вам торопиться. Просто так человека с войны, а мы уже почти на ней, не отправишь. Тут веская причина нужна», перебил я Енотаева. Подполковник пожал плечами и подозвал к столу Батырова. Димон шел медленно, будто ноги у него сейчас подкосятся. «Две минуты, Клюковкин». «Ага, так вот, Петрович, какая петрушка получается», начал я, и Енотаев чуть челюсть не обронил на стол. Димон должен был в академию ехать. Тут появляется товарищ Доманин. Человек уважаемый, кстати. Он ему говорит, что негоже бежать от войны. Батыров рапорт написал. Все командование полка подписало и визу свою поставил лично Доманин. Значит, он за него поручился. Камеска продолжал смотреть на меня глазами офигевшего енота. «Теперь что происходит?» — сказал я и сел рядом с Енотаевым. «Димона отправляют обратно с формулировкой какой?» «Правильно, профнепригодность. но он годен и летает. Плоха причина отправки. Соответственно, тебе Петрович прилетает. Какой я тебе Петрович? Чего это с ним? Обратился енот Эйв к Батырову, когда я положил руку подполковнику на плечо. Он после удара головой такой. Не обращайте внимания, махнул рукой Димон. Так, Клюковкин, время вышло, скинул мою руку со своего плеча Камеска. Ня, командир. Димон, братан, когда ты только родственником успел моим стать, не знаю, вставил свои 5 копеек Батыров. Совсем уже оборзел. Я тут распинаюсь, спасти его пытаюсь, а он подыграть не может. Ладно, надеюсь, следующий намек поймет. Значит, старший лейтенант Батыров может уехать только по 2 причинам отсюда: трусости, собственное желание. Что выбираете? Он по собственному желанию будет писать, возмутился Енотеев. Вот тот самый момент, когда Димон может себя спасти. Я не буду писать по собственному желанию, тихо сказал Батыров. Это с какого перепугу, взревел Енотеев. Вот и я про это же, Ефим Петрович, радостно воскликнул я. Димон, не трус, тут вы не докажете обратное, а выгнать можно только по трусости. Но тогда последствия будут такими. Клеймо ляжет на Батырова, на эскадрилью, на полк, самое плохое, и на полковника Доманина, подписавшего рапорт в последний момент. А это такой уважаемый человек. Поднимаюсь со стула и подхожу к Батырову, встав плечом к плечу. По Енотееву видно, как в его голове перемешались мысли. Пускай я загнул, что клеймо упадет на Доманина. Тут главное было помасштабнее последствия изобразить. Ходил Камеско перед нами в течение минуты, но пока ничего не придумал. Достал пачку космоса и постучал несколько раз сигаретой по крышке коробки. Лейтенант Клюковкин, громко произнес командир эскадрильи. Я, за нетактичное поведение со старшим по званию объявляю выговор, объявил Енотеев. Есть выговор, ответил я. Ефим Петрович убрал сигарету, а затем и пачку в карман. Теперь, что касается, начал Камеско. В коридоре послышалось, что кто-то подал команду смирно. Через несколько секунд в дверь ленинской комнаты начали стучать очень сильно. Батыров быстро открыл дверь и отошел в сторону. Это был командир местного полка Петров в повседневной зеленой форме. «Важный разговор?» – спросил он, указывая на нас. «Уже закончили. А у вас? У меня очень важный. Телеграмма пришла со штаба округа», – ответил Петров, снимая фуражку. Енотеев взглянул в бумагу, которую передал ему командир полка. Выражение лица у Камеска стало серьезным. «Батыров, через 1.5 часа все в классе предполетных указаний. Все?» – уточнил Димон, намекая и на себя тоже. «Все летчики абсолютно. Выполнять?» – уточнил Енотеев и быстро покинул ленинскую комнату с командиром полка. Телеграмма, видимо, очень важная, раз командир полка сам ее принес. Я выглянул в окно, чтобы посмотреть, куда направился Енотеев. Камеско сел в машину к Петрову, и они поехали в сторону штаба. «А если что-то насчет верблюда?» – кряхтел на кровати Чкалов, который лежал без задних ног. Устал Леня за утро, практически выступил в многоборье, и тяжести передвигал, и верхом ездил, и бегал еще. Догадки строились самые разные. Кто-то даже решил, что нас домой отзывают. Думаю, что просто какое-то уточнение будущей задачи в Афганистане. Пока я надевал комбинезон, на табуретку рядом с кроватью сел Батыров. «Саня, спасибо хочу сказать. Рано еще. Камеско вердикт еще не поменял. Так что пока опасность сохраняется. Все равно, надежда есть, что дело не дойдет до верха. Это ж и правда клеймо. А так, может, все обойдется». Батыров совсем не хочет понять, что репутация его сейчас не самое главное. Как он будет в Афганистане сохранять спокойствие, если он здесь ступор ловит? «Тебя только репутация беспокоит?» – спросил я. «Я не хочу уехать с позором», – прошептал Батыров. «И не уедешь. Но ты должен себя преодолеть. Сейчас твой рубеж не река Амударья и не хребет Гиндукуш. Твой Афганистан начинается с кабины Ми-8 и той посадки на площадку. Покоришь этот рубеж, дальше будет проще», — сказал я, похлопав командира звена по плечу. Я пошел в направлении выхода, но меня окликнул Батыров. «А твой где рубеж?» «Не знаю. У самурая нет цели, только путь», — улыбнулся я. В назначенное время мы с планшетами и книгами подготовки к полетам расселись в классе на КДП. Погодка уже была достаточно жаркой, так что работающий кондиционер БК-2000 был как нельзя кстати включен. Морозил он знатно. Сразу я решил предложить попробовать достать где-то несколько таких штук и взять их с собой в Афганистан. Насколько я помню, мы летим в Кундуз, а там уже начинали возводить всем известные щитовые домики. Если не изменяет память, называли их модули. «Саня, ну какой домик? Палатка, наш дом на ближайшее время. Кто будет заморачиваться? Мы пока долетим, все уже закончится», — отмахнулся штурман эскадрильи. «Пока мы ждали КМСК, он нам показал маршрут, которым мы будем перелетать в Кундус. Летим строго вдоль железной дороги. Погоду уточним, но уже весна, туманов минимум. С одной посадкой в Бакайды долетим. Зачем нам садиться в Бакайды? 500 километров можем и без дозаправки пролететь», — заметил Леня. «Говорит он верно, что без дозаправки долетим, а вот прохождение таможни не учитывает». Об этом ему и напомнил штурман эскадрильи. После этого появился и Ефим Петрович. Вид у него был серьезный, волосы мокрые, а на лбу несколько капель пота. Промокнул он его платком и начал свое выступление. «Планы меняются, кардинально, никуда не летим, ай, так и знал, что не дадут нам повоевать. Вот зачем так делать?» — шепотом возмутился Бага за моей спиной. «Эу, ты не психуй, командир не зря такой мокрый», — заметил Мага. Енот Эйф разложил на столе бумаги и окинул взглядом класс. Началась пауза, которая прерывалась только жужжанием кондиционера. «О приятном, лейтенант Клюковкин», — произнес мою фамилию командир, и я встал со стула, выпрямившись в струнку. «За проявленную разумную инициативу и умелые действия во время выполнения учебно-тренировочного полета объявляю благодарность. Так-так, уже и поощрение получаю. Главное, ответить правильно. Служу Советскому Союзу», — громко сказал я, и КМСК показал мне садиться. «Благодарность – это неплохо, но она превращается в снятие ранее наложенного взыскания. Пусть так, в классе даже аплодисменты раздались. Саня, молодец, не думал, что до этого дня доживу», — сказал мне Бага. «Всем тихо, не устраивайте цирк. Клюковкин молодец, а у нас с вами много работы. Времени нет», — сказал Ефим Петрович и повернулся к карте. Он подошел ближе и начал смотреть на границу с Афганистаном. Водил пальцами вдоль границы, но без слов. «Директива о перебазировании пришла. Послезавтра утром начинаем перелет. Пункт назначения – Баграм. Как я и предполагал, задача поменялась. Пока КМСК зачитывал телеграмму, я прикинул, где теперь нам предстоит работать. Аэродром Баграм – один из самых крупных в Афганистане. Авиационная группировка, базирующаяся на нем, работает на востоке страны, самое опасное направление. Долина Пантшир – самый протяженный участок границы с Пакистаном. Аэродром Хост-Чирикарская долина – лишь малая доля опасных мест в этом секторе. «Начинаем постановку задач на перелет группы», — объявил Енот Эйф. После нескольких вступительных слов, КМСК начал доводить составы экипажей. «Всего нам нужно перегнать 8 бортов. Остальные 4, со слов Ефима Петровича, будут ждать нас в Баграме. Борт номер 17, Гураев, Шарипов, Борисов», — назвал КМСК экипаж с Магой и Багой. «Есть», — хором ответили два кавказца. «Бага, тебя недавно командиром поставили. Держишься за ведущим и не отстаешь, понял?» «Так точно». Когда по списку остался еще один борт, Енот Эльф посмотрел в нашу с Батыровым сторону. «В эскадрилье есть свободные летчики». Перед командировкой было определено, что на эскадрилью берется полуторный состав экипажей. Сейчас КМСК может назвать летчиков из их числа. Тогда не исключено, что Димон отправится на самолете в Соколовку, а я в Афганистан в грузовой кабине. «Борт 44, Батыров, Клюковкин, Уланов», — с натяжкой произнес КМСК. Я повернулся к Димону, у которого лицо не излучало облегчение. «Выдыхай, Димон. Да теперь непонятно, радоваться или еще больше переживать», — прошептал Батыров. «Ты главное от меня не отставай, не пропадешь. Тебе же даже Светлана сказала держаться со мной, ей так спокойнее», — улыбнулся я. Димон фыркнул, но больше не возмущался. Командир закончил постановку задачи на перелет. Штурман довел маршрут и высоты полета. Правда, пока только до Бакайды. «Вопросы?» — поинтересовался Енот Эльф. И все молчат, будто никого не интересует вопрос. «А чего так спешим? Весь комплекс подготовки не прошли. Место назначения изменили. Основы тактики в условиях гор не довели. Товарищ подполковник, разрешите вопрос?» — поднял руку Димон. «Говори, Батыров». «Эскадрилья еще не проводила ракетные стрельбы, бомбометания, посадки на высокогорных площадках не отработаны». «Знаю», — кивнул КМСК. «Твои предложения?» — Димон промолчал. Он мог бы и не спрашивать у Енотаева. Есть приказ, и его надо выполнять. Учиться и готовиться будем уже в процессе боевых действий. Нет предложений, ответил Батыров, встретившись с суровым взглядом Енотаева. Еще вопросы? Спросил Ефим Петрович. Руку вверх поднял мага. Товарищ командир, а на разграбление города дадите день? Поднялся со стула Магомед. Гураев, я тебе устрою сейчас разграбление города. Сухой закон объявлен. Или тебе не слышно сегодня было? Расстроенный мага сел, разводя руками и о чем-то переговариваясь с багой. Дверь в класс резко открылась. К нам забежал майор в повседневной форме. Рубашка из-за пота промокла. На голове фуражка, на которой птичка над кокардой накренена вправо. Ага, вот вы, все здесь. Где он? Запыхавшись, начал спрашивать майор и вышел на середину класса. Представьтесь, товарищ майор, спокойно произнес Енотаев. Я вам сейчас представлюсь, начальник тыла Бочкин. Повторяю вопрос, где он? Повысил голос майор. Енотаев и так был в не самом хорошем расположении духа, а тут еще и младший по воинскому званию повышает голос. Камеско стерпеть не мог такую бестактность. Подполковник Енотаев, очень приятно, громко сказал Камеско. Майор немного опешил, поправил галстук на рубашке и прокашлялся. Виноват, товарищ подполковник, но скверная ситуация с вашими подчиненными приключилась. Была украдена социалистическая собственность. Вот так ребята погуляли. Если все так, то Камеско может и шашкой махнуть на провинившихся. Отправит на губу в лучшем случае. Что пропало, и почему вы ищете виновных здесь? Спросил Ефим Петрович. Мы вчера с вашими парнями Бухаем проводили сплочение воинских коллективов. Обсуждали их будущую командировку, так сказать. А на утро я обнаружил пропажу. Кроме них, никто не мог воспользоваться им. Камеско посмотрел на всех. Кажется, я начинаю понимать, что именно за пропажа произошла. Кем им воспользоваться? Как это верблюдом? Конечно, со всей серьезностью сказал майор. Я чуть было не рассмеялся. Меня Димон толкнул в бок. По его лицу понял, что и его ушки торчат в этом деле. Каким верблюдом? Спросил Камеско. Местным. Одногорбым, со всей серьезностью произнес майор. Мне его очень найти нужно. Он у нас на балансе значится. Его сам начпротармии притащил к нам в хозяйство. Девочку ему ищет. В классе сначала все терпели, а потом не выдержали и рассмеялись. Енотаев как ни пытался всех успокоить, сам не сдержался и расхохотался. Идите, товарищ майор, если встретим верблюда, обязательно ему передадим, что вы его ищете, сказал Камеско. Начальник тыла так и ушел расстроенный. В классе еще пару минут стоял гомерический хохот. Глава 10. На рассвете начали перелет в Бакайды. Вполне можно было совершить и прямой перелет в Баграм, но командованием было определено прохождение таможни на другом аэродроме в 40 километрах от границы с Афганистаном. По прибытии на промежуточный аэродром, начали прохождение таможенного контроля. Это заняло несколько часов, а сколько нервов было потрачено. Тем не менее, в расчетное время начали запуск на перелет в Баграм. Солнце над аэродромом начинало припекать. Винты нашего Ми-8 раскручивались с каждой секундой все быстрее и быстрее, а теплый воздух врывался через открытый блистер. Бортовой техник Карим продолжал переключать тумблеры на электрощитке и контролировать параметры силовой установки. Вертолет постепенно оживал, готовясь к перелету в Афганистан. Батыров выглядел сосредоточенным, но уже не зажатым, как это было позавчера. «Командир, готовы», — доложил Сабитович, и Димон кивнул. «207 и краткое, готов», — вышел в эфир Батыров. «Понял», — ответил Енотаев. Снаружи все 8 вертолетов группы уже были запущены. Поочередно командиры экипажей докладывали о готовности, а Камеско сухо подтверждал прием информации. «Таможня, мать их», — возмутился Карим, наблюдая, как перед нашим вертолетом на высокой скорости проезжают 3 зеленых УАЗа и 1 Урал. Обычная загранкомандировка. В следующий раз с собой их возьмем, поддерживал его Димон. Их понять можно. Я сам был в шоке от того, как нас оформили по документам на аэродроме. Оказывается, мы летим в обычную командировку, а не в зону боевых действий. Отсюда и набор перевозимых вещей соответствующий. Что там оставили? Спросил я, посмотрев на Карима. Сигареты, кофе, вина литры, столько же водки, расстроенно сказал Сабитович. У Лени слезы чуть не полились, когда он наставлял припасенный ящик столичный на аэродроме, добавил Димон. И, правда, странный был подход местной таможни. Островной, 201 и краткое, группой запустились, вырулить на полосу для взлета, запросил енот эльф руководителя полетами Бакайды. 201 и краткое, разрешил подрулить к полосе, ответил руководитель полетами. Поочередно начали выруливать. Рядом стоянки истребителей МиГ-21 и прилетевших за нами следом Су-17. Техники подготавливают их к повторному вылету. Их следующая остановка – Афганистан. Куда именно, спросить я не успел. Вдалеке плотно друг к другу стоят Ил-76 и Ан-12. Погрузка на них идет полным ходом. Сразу чувствуется, что авиационная группировка за речкой начинает увеличиваться. Полевая почта 18999, как в Германии прям, прочитал в командировочном удостоверении Карим. Камеска сказал, что к нам еще кого-то пришлют. Зачем? Сказали, что ненадолго, переживал Димон. Командир, было бы недолго, нас бы так не торопили, заметил я. Вертолеты вырулили на полосу. Поочередно выполнили контрольное весеннее. Теперь все ждали команды от Енотаева. 201 и краткое, группе взлет разрешил, вышел в эфир руководитель полетами, не дожидаясь запроса Камеска. Понял, внимание, группе взлет, скомандовал Ефим Петрович. 1-2 секунды и вертолет завибрировал. Началась тряска, колеса постепенно начали отрываться. Впереди стоящий Ми-8 тоже начал ходить из стороны в сторону, а потом поднялся в воздух одновременно с нами. Итак, вся группа. Набор 600, курс 150, прибор 180, выдал информацию Енотаев. Он уже летел впереди и отворачивал в сторону границы. Долина реки Сурхандарья, где и находится аэродром, начинает оставаться позади. «Доложить о взлете?» – запросил Камеска. Начали сыпаться доклады. Кто-то еще только взлетел и не набрал нужный, но уже всячески вклинивается в радиообмен. В наушниках непонятное бульканье и зажевывание. «Поочередно», – громко сказал в эфир Енотаев. 201 и краткое, 210 му. Это был виноватый голос Чкалова. «Что-то у него случилось», – ответил, выдохнул Камеска, который уже был готов к какой-то неисправности или отказу. «Я мне сесть нужно. Документы забыли у диспетчера», — сказал Леонид. «Представляю, что там происходит в кабине у Енотаева. Кем он только сейчас не называет Чкалова, Леня. Ну, ты и, Леня. 210 и краткое, разрешил посадку», — пытается не смеяться в эфир руководитель полетами. «Нам дали команду выполнять полет по кругу, пока Чкалов решал свои проблемы на земле. Это хорошо, что он не вспомнил про документы в районе Саланга. Командир, может ему намекнуть?» – спросил я у Батырова. «По поводу, вы где добро реквизированное оставили?» – намек Димоном был понят правильно. «Не думаю, что таможня караулит на аэродроме сейчас». Батыров подал условный сигнал в радиообмене Чкалову. Тот понял не сразу. «210 и краткое, голову откручу», – громко произнес Батыров. «А, понял. Выполняю». Дошло до Леонида. Всей группой выполнили один проход, затем еще. Вертолет Чкалова стоял на полосе. К нему уже ехал Урал. Наверняка везут документы, а вместе с ними и добро. Порядок. 210 и краткое. Грустно взлетаю в общем. Чуть не проговорился Леонид на радостях. И вновь отворачиваем на юг. Проходим восточнее Термиза и врезаемся в изгиб пограничной реки Амударья. Можно заметить несколько понтонных переправ. Техника 40 и краткой армии по-прежнему продолжает переправляться на другой берег. Я слышал, что тут будут и мосты строить. По мне так, нет смысла. Скоро все закончится. Пускай сами строят, отмахнулся Карим. А ведь через несколько месяцев тут будут строить знаменитый мост дружбы. Синяя лента реки пересечена. Я, 08201 и краткая, пересекаю границу Союза Советских Социалистических Республик. Громогласно произносит в эфир Енотаев. Вижу, как впереди его вертолет слегка покачивается из стороны в сторону. Событие запоминающееся, но вот на душе неспокойно. «Справа Хайратон?» – спрашивает Батыров, указывая на город сразу за рекой. «Да, добро пожаловать в Афганистан, товарищи», – ответил я. «Начинается пустыня. Пока это не пески, а скорее выжженная солнцем светло-коричневая земля. С каждой минутой рельеф становится более гористее. Можно заметить внизу отдельные высохшие русла рек. Оставляем позади себя крупный город Мазари-Шариф и начинаем карабкаться постепенно вверх по высоте. Горы впереди все выше. Максимальная скорость с нашим полетным весом постепенно начинает снижаться. Ориентироваться становится сложнее. После жаркой равнины начинаем уже замерзать. Тем более, что за время полета изрядно вспотели. Беру управление на себя, чтобы Батыров немного расслабился. Непривычное ощущение. Летим ведь над чужой территорией, говорит Димон. Карим налил ему из термоса чай. Мне же протянул свое любимое печенье, которым он меня угощал еще в Соколовке во время первой встречи. Смотришь на эти вершины и так и ждешь, что оттуда потянется белый дымный след от ракеты. Небольшой перекус во время перелета всегда. Кстати, Сабитович угостил бутербродом с колбасой из столовой. На завтраке в Мактабе начальник тыла полка за помощь в поиске верблюда Семена подогнал сухой паек. Мне все же интересно, а как его нашли? Просто крикнули за КПП: «Эй, Семен!» И он прибежал. Поинтересовался я у Димона, который возглавлял поиски животного. Нет, мы вышли за КПП, а он стоит и траву ест. Затянули его на территорию и вернули этому майору, ответил Батыров, закусывая чай бутербродом. Не мог я не задать уточняющий в таком случае вопрос: а вы как узнали, что это именно он? Тут Димон на штаны пролил немного чай. Вертолет летел ровно, так что это не от внешнего воздействия. Блин, а если это не Семен? Посмотрел он на меня широко раскрытыми глазами. Я лишь улыбнулся. Думаю, начальник тыла должен был узнать такое сокровище по морде. Позади остался пули Хумри, а впереди уже видно большое темное пятно. Но прежде нужно отметить тот самый перевал. «Саланг», — сказал я, нажав на кнопку СПУ и выйдя на внутреннюю связь. «А чего тебе этот Саланг?» — спросил Карим. «Перевал стратегический. Еще и тоннель один. Длина почти 3 километра, а ширина 6 метров. Перекрой его, и вся северо-восточная часть страны лишится автомобильного сообщения», — предположил я. «Сань, да брось ты эти рассуждения. Долго лететь?» — спросил Батыров. Я взглянул на карту и определил, что мы уже подлетаем. «Это Чирикар. Скоро снижаться начнем», — сказал я. «Акап, 08201 МУ на связь». Начал запрашивать руководителя полетами Баграма Енотаев, называя позывной аэродрома. Чай быстро допили. Оставшиеся пару бутербродов Карим убрал в наши запасы. Управление передал Димону, а сам в быстром темпе записывал условия в районе аэродрома. «Акап, вас понял. Посадочный 30, давление 630.0. Посадку группой по одному рассчитываю», — дал в эфир квитанцию Енотаев. Чирикар пролетели перед глазами панорама аэродрома. Баграм расположен на высоте 1450 м, со всех сторон окружен горами. Заход строится с одного курса на северо-восток. Необычно низкое давление аэродрома устанавливаем на высотомерах. Заходим с южной стороны, вышел в эфир Енотаев. В этом районе пустынная местность. Дорога ведет к столице страны, Кабулу. Сразу для себя определяю, что работы в этом районе будет много. Любую колонну по этой дороге нужно будет сопровождать. А еще есть пункты при входе в Пантшир, которые необходимо снабжать грузами. «Ты чего там отмечаешь?» – спросил Димон, переводя вертолет на снижение. «А Новоируха? Нам в этих местах нужно будет подыскать площадки. Думаю, что туда выдвинутся мотострелковые подразделения. Саня, да не будет ничего. Месяц, два и домой полетим. Ты мне-то не рассказывай». Хотелось мне ему ответить, но может не понять. «Если так будет, то это замечательно», — ответил я. «Аэродром уже близко. По летному полю перемещаются машины и заруливают транспортные самолеты. В эфире слышно, как еще пару бортов выходит на контрольную связь. 40, 30, 20, отсчитываю я перед посадкой высоту. Вертолет вибрирует, дрожит. Чувствуется, что не хочет садиться. Есть касание. Приземляемся и тут же сруливаем в ближайшую рулежку. 201 и краткое, группу с прибытием. Вам стоянка справа от КДП, там и будете базироваться. 201 и краткое, АКАП, спасибо за управление. Рулим стройной колонной по магистральной дорожке. Пока что на летном поле беспорядок. Самолеты стоят, где попало. Сборно-металлические плиты К1Д еще укладываются, чтобы образовать новые места стоянок. Пока только смог заметить МиГ-21 в достаточном количестве из десяток Ан-12. Вертолетов немного, но они все запущены, и тоже куда-то спешат. Автомобили перемещаются хаотично. Пару раз Димону пришлось останавливаться, чтобы в нас не въехал очередной микроавтобус РАФ или грузовой ГАЗ-66. Зарулив на стоянку и выключившись, мы поспешили выйти на бетонную поверхность стоянки. «Ух, жарковато!» – прогнулся в спине Сабитович, натягивая посильнее на голову панаму. Повсюду уже выставлена охрана. Ее обеспечивают бойцы, переодетые в технические комбинезоны. Сомневаюсь, что это простые солдаты. Я огляделся. Сразу такое чувство, что попал на другую планету. В воздухе с первым вздохом чувствуется непривычный вкус. Сложная смесь выхлопных газов, пыли и полыни. Единственное, что знакомо, ощущение войны. Постепенно начали кучковаться и делиться первыми впечатлениями от Баграма. В воздухе висела пыль, поднятая винтами спешащих на задание вертушек. Экипажи, проезжая мимо нас, приветливо машут. Я взял его, мужики. Подбежал к нам радостный Леня, утирая платком от пота лысину. «Все взял?» – спросил Димон. «До последней бутылки. Что оставил, то и взял». Батыров переглянулся с Багой и Магой. «Кажется, Чкалов позаботился только о своем ящике. Ты только один взял?» – спросил Мага и Леня кивнул. «А наш чего не взял?» – возмутился Бага. «Вы ж не просили». Естественно, Леня получил порцию комплиментов в свой адрес. «Я же продолжал смотреть на местность вокруг аэродрома. Справа, в предвечерней дымке склоны гор, которые казались настолько близким, что их можно было потрогать. Ощущение такое, что эти огромные каменные стены поднимаются до самого неба и даже выше него. Пыль, поднятая вертолетами, начала рассеиваться. Из нее, будто джин, появился и наш енот Эйф. Он еще даже не успел снять ЗШ, а уже командовал подчиненными. Почесывая бороду, раздавал указания заму пояс. «Я уже получил задачу на завтра, а ты мне говоришь, что не готовы», — возмущался он. «Командир, сразу и в бой. Кто так делает? Вот мы и будем так делать. Утром к 5:00 прибывшие вертолеты, чтоб были готовы. Остальные, чтоб в 3 дня поставил в строй. Боевую зарядку на завтра сейчас определим». Заместитель енота его кивнул и ушел в сторону Ил-76, из которого вытаскивали один из наших вертолетов. Похоже, передовая команда не торопилась разгружаться. Не ожидали, что мы прилетим так быстро. Ефим Петрович построил нас и начал доводить порядок работы. Учить нас тут некому. Все заняты по самые уши. Завтра начинаем работать. Первые колонны техники принимаем на выходе с перевала Саланкой, сопровождаем в Кабул. Вопросы, где будем жить? Спросил Леня. Здесь. Все оглянулись, а меня этот ответ заставил улыбнуться. Все в нашей армии как всегда. Прям тут, уточнил Бага. Да, через 3 дня только подойдут части обеспечения. Поэтому 2 варианта. Договариваемся с самолетчиками и делим с ними палатки. Правда, кровати все равно нет. А второй, спросил Мага, он рядом с вами. Наши любимые вертолеты. Я предпочитаю второй, а вы, ночь обещает быть прохладной. И как тут мужикам не наехать на Леонида, который взял только свой ящик со столичной? Еще вопросы, уточнил Камеско. Вроде и не должно быть их, но у меня же командир Димон. Ему все надо знать. Что у тебя, Батыров? Поисково-спасательное обеспечение, ПСО, кто осуществляет? Енот Эйв долго не думал, подошел ближе и тихо произнес. Мы пока сами по себе, поэтому все в ваших руках, ответил Камеско и снял с головы шлем. То есть мы заступаем, вот именно вы, Батыров, Клюковкин и Уланов, сменитесь с ПСО, когда я скажу. Глава 11. 3 дня пришлось ночевать в вертолете. За это время успели оборудовать помещение под поисково-спасательный экипаж и определить порядок действий при вызове. Обыкновенная палатка, рассчитана на 10 человек. К ней еще полагалась печка-буржуйка. Штука хорошая, но не самая эффективная. Где-то нужно и дрова доставать. На первое время дали дрова из Саксаула. С Каримом решили, что нужно попробовать сделать солярис, самодельную печку на солярке. Как только работа подходила к завершению, я решил доложить нашему командиру звена о проделанной работе. На перроне перед КДП стоял Батыров и о чем-то общался с Енотеевым. Пока шел к ним, смотрел, чем живет стоянка. Вертолеты эскадрильи постепенно зачехлили после сегодняшнего летного дня. Ефим Петрович сегодня не летал, так что непривычно видеть его не вспотевшим и без шлема на голове. По стоянке идут Бага и Мага, обсуждая полет. ГАЗ-66 уже ожидает их рядом с КДП. После небольшого разбора весь летный состав отвезут в палаточный городок, который уже установлен подразделениями обеспечения. Техники продолжают заправку вертолетов, а вооруженцы проверяют блоки. 3-й день и опять пустой. «Все отстрелял», — говорит один из инженеров, снимая вместе с техниками закопченный пустой блок УП-32.